Глава 23. Сегодняшний день, пожалуй, будет самым, если не сложным, то уж точно напряженным. Вчера, после того, как я вернулся к своим блиндажам, окопам, эскарпам и прочей фортификационной премудрости, великий князь точно так же докопался до Федора Артуровича, затем настала очередь Павлова. Августейшее любопытство было полностью удовлетворено, аудиенция нам была назначена после обеда. Как я понимаю, чтобы его высочество еще раз все обдумал и разложил по полочкам. Мы втроем собрались в кабинете академика заранее и сейчас маемся в ожидании высокого гостя. Иван Петрович сидит, задумавшись о чем-то своем, и невидяще смотрит в окно. Я, примостившись сбоку стола, позаимствовал несколько листов бумаги и карандаш, и, желая выйти из режима ожидания, пытаюсь рисовать что-то наподобие творений кукрынейксов, только применительно к здешнему времени. А заодно выслушиваю ленивые упреки Келлера, который, дефилируя по кабинету вперед-назад, увидел мои карандашные извращения. Видно, что Федор Артурович и сам понимает, что вчера у меня другого выхода не было. Но по генеральской привычке, чтобы убить время, старается снять стружку с ни в чем не повинного штабс-капитана. «Денис Анатольевич, вы опять за свое? Вы бы еще мольберты, краски попросили, чего на карандашных-то эскизах останавливаться? У меня вчера глаза на лоб полезли, когда Михаил Александрович ваше художество показал. Второй Васнецов нашелся. Да так талантливо все изобразил. В школе по рисованию, небось, пятерки были? Ваше превосходительство, а вы сами великому князю ничего такого не рассказывали? Молчали, как рыба об лед? Страшных тайн из будущего не выдавали? Слова словами и останутся, а вот бумажки с рисунками — это совсем другое дело. Если их кто-то посторонний увидит, что тогда? Решит, что кто-то с больной фантазией чего-то там начеркал на бумаге. Или увидит путь развития бронетанковой и прочей военной техники на многие годы вперед, причем правильный, без всех возможных ошибок. Друзья мои, вы спорите не о том. Павлов берет на себя роль арбитра и вмешивается в нашу перепалку. Федор Артурович, это вам хорошо. Вся царская семья знает и вас, и вашу честность. А вот чтобы великий князь поверил Денису Анатольевичу, от него требовалась максимальная искренность, в том числе и с карандашом в руках. Что ваш штабс-капитан с успехом и сделал? До меня только сейчас доходит, что Келлер вообще-то нервничает не по-детски. Зная его фанатичную преданность фамилии, если Михаил не поверит или будет взбрыкивать, мда, редкое зрелище. Двухметровый боевой генерал в растерянности. Но ведь князь же мне поверил, судя по его поведению. Великий князь Михаил нам поверил почти. Павлов будто читает мои мысли. Во всяком случае, по докладу Воронцова он не пытался отправить никакую корреспонденцию кому бы то ни было и абсолютно безразлично отнесся к хронической алкогольной нирване своих офицеров. Ему просто нужно немного времени, чтобы привыкнуть к этой ситуации. Поэтому, Федор Артурович, прекратите трепать нервы себе и младшему по званию. И подумайте, как помягче рассказать великому князю Михаилу о наших планах. А вот, кажется, и он сам. Я слышу шаги в предбаннике. Фраза о том, что точность, вежливость королей пока что свою актуальность не потеряла. Обещался в 5 пополудни, и, пожалуйста, 30 секунд не в счет. Секретарь академика распахивает дверь, мы с Келлером вытягиваемся по стойке смирно. Павлов тоже поднимается со своего места, и великий князь появляется в кабинете. Почти спокойный, немного напряженную улыбку можно, наверное, отнести к серьезности и необычности предстоящего разговора. «Добрый вечер, господа. Прошу вас, давайте оставим церемонии для парадов. Тем более, что сегодня, как я понимаю, наш разговор должен подойти к своему логическому завершению». «Да, Михаил Александрович, но чтобы он происходил в менее напряженной обстановке, я предлагаю совместить его с хорошо известным вам мероприятием. Позаимствуем у британцев их традицию 5 o'clock tea. Или вы желаете кофе?» «Пожалуй, кофе. Он у вас какой-то особенно вкусный. Великий князь размышляет совсем недолго». «Денис Анатольевич, чему вы так загадочно улыбаетесь?» «Это очень страшная тайна. Но вообще-то самый вкусный кофе заваривает моя супруга. Это, впрочем, мое личное мнение, которое я никому не навязываю». «Дело в том, юноши, что с некоторых пор мне заваривают кофе исключительно по рецепту Дарьи Александровны». Павлов торжествующе ухмыляется. «Когда она была здесь и ухаживала за вами после ранения, поделилась рецептом. Вот так-то». Секретарь, получив указание, развивает кипучую деятельность. В кабинете при помощи двух горничных появляется столик на колесиках, накрытый белоснежной скатертью, не спадающей почти до пола, на котором в идеальном порядке расставлен сервиз из множества предметов, нужных и не совсем. Чашечки тонкого фарфора с блюдцами на подстеленных салфетках взяли в окружение заварочный чайник, тарелки с тостами и сэндвичами, вазочки с джемом и сахаром, маленькие тарелочки для закуски и такой же миниатюрный молочник, подносик для использованных ложек и кувшинчик с холодной водой. Отдельными цитаделями высится большой чайник с кипятком и высокий кофейник. Вся комната наполняется ароматом свежезаваренного кофе со специями. Пока идут приготовления, получившийся тайм-аут используется, чтобы вспомнить самые экзотические варианты напитков. Мою попытку похвастаться знанием тонкости приготовления кофе по-бедуински играючи пресекает Келлер, точнее его альтер-эго, вспомнивший о самом дорогом кофеечке в мире, который делают из полупереваренных в желудке какой-то тропической зверюшки зерен. А наконец все готово, лишние уши покидают помещение, и мы приступаем к разговору. «У меня до сих пор не укладывается до конца в голове все, что вы, господа, рассказали». Великий князь неловко улыбается. «Слишком уж фантастичная история. Но я склонен вам верить, хотя некоторые сомнения все же остались. Надеюсь, вы их развеете со временем. Можно, конечно, проработать, так сказать, сценарий в целом. Но практически одинаковые, совпадающие до мелочей ответы на произвольные вопросы, которые я задавал и к которым нельзя заранее подготовиться, это, знаете ли, впечатляет. И теперь у меня остается последний, наверное, самый важный вопрос. Что делать? Цель у нас одна – вывести Россию из нынешнего катастрофического состояния и сохранить ее как мировую державу. Павлов, как наш главный реформатор-теоретик, берет слово. Это будет очень нелегко. Пройти придется через многое, но шансы есть. Да, вы рассказывали про грядущую революцию, последовавшую за ней гражданскую войну и разруху, которую преодолели ценой немыслимых усилий. Далее разразилась Вторая мировая война, в которой русский народ понес огромные потери. Но сейчас есть возможность что-то изменить? Или это бесполезная трата времени, и все уже предопределено? Дело в том, что к сегодняшнему дню авторитет императора сильно подорван. Федор Артурович, я понимаю ваши чувства, но если уже кадровые офицеры называют его царскосельским сусликом, в стране вселенский бардак, а его величество занимается отстрелом ворон и кошек. Павлов сворачивает нотацию и продолжает по существу. Прошу извинить, Михаил Александрович, очень скоро, благодаря стараниям революционеров слева и рвущихся к власти олигархов справа. Простите, Иван Петрович, олигархия в переводе «власть немногих». Великий князь заинтересованно смотрит на академика. Что вы понимаете под этим термином? У нас под олигархией понималась ситуация, когда власть и деньги находятся в одних руках. Небольшая группа очень богатых промышленников, сколотивших свое состояние неизвестно какими, чаще всего не очень честными способами. Они же либо сами являются представителями власти, применительно к нашей ситуации, например, депутатами Государственной Думы, либо имеют на коротком поводке таких купленных народных избранников. Возьмите, к примеру, прогрессистов. У них в программе парламент с большим имущественным цензом для депутатов, то есть имеешь деньги – имеешь власть. Так вот, очень скоро вся эта грязная накипь, кстати, основательно взращенная на иностранных масонских дрожжах, создаст в стране ситуацию, когда император не сможет удержать власть. Между прочим, одной из причин будет нежелание со стороны Его Величества что-либо менять, стремление удержаться за устаревшие принципы правления. Николай II отречется от престола, передав власть вам. Так что, Михаил Александрович, в скором будущем вам надлежит возглавить Россию. Об этом уже болтают чуть ли не во всех великосветских салонах. Великий князь недовольно морщится. И это, к сожалению, служит причиной охлаждения моих с братом отношений. Ники видит во мне угрозу своему царствованию, хотя я никогда не рвался к трону. И поверьте, господа, годы, когда я был наследником, были для меня достаточно тяжелыми. Михаил Александрович, речь абсолютно не идет о каком-то дворцовом перевороте, вступает в спор наш ярый монархист Келлер. Но отказавшись принять корону, вы уничтожите последний шанс удержать страну от гибели. Да, в нашей истории Россия, правда, под именем СССР, возродилась, но чего это стоило, мы уже говорили. Сколькими жизнями были оплачены ошибки правящей верхушки? Кстати, а как сложились в той истории ваши судьбы? Великий князь задает совсем уж неожиданный вопрос. Ну, про меня, госпожа истории, ничего не известно. Пора вставить в разговор свои 3 копейки, а то сижу тут как посторонний, кофейком балуюсь. Скорее всего, после той первой контузии умер в госпитале. Типичная судьба окопного прапора. Я оставался монархистом до конца, даже когда многие разочаровались в идее. Снова берет слово Федор Артурович. Был арестован в Киеве в 18-м и там же расстрелян якобы при попытке к бегству. Да, мою георгиевскую шашку потом таскал бандитский главарь Петлюры. Ну, теперь-то он ее точно носить не будет. Павлов многозначительно улыбается генералу, что не проходит незамеченным для великого князя. Почему же, Иван Петрович? Помер болезный, на полном ходу из поезда вывалился, объясняет академик, и, уловив какие-то флюиды от великого князя, поправляется на всякий случай. Бога ради, Михаил Александрович, не подумайте, что мы угрожаем вам. Наоборот, приложим все силы, чтобы с вами ничего не случилось. Но есть персоны, которых необходимо нейтрализовать, в том числе и вот так жестоко. На мой медицинский взгляд, это не люди, а чрезвычайно опасные микробы, которых нужно уничтожать как возбудителей чумы, холеры, тифа. И кто в этом списке, позвольте полюбопытствовать? Что-то не похоже, чтобы собеседник слишком уж испугался. Там есть сановники и аристократы, промышленники, банкиры и совсем неизвестная вам публика, типа вышеупомянутого покойника Петлюры, Нестора Махно и же с ними. Само собой, никто не собирается убивать всех, но вот 2 названных я бы сам лично. Но давайте вернемся к теме разговора. Что касается вашего покорного слуги, то после революции и гражданской войны мои исследования никому не были нужны. Перебивался случайными заработками, голодал, Нобелевскую премию, хранящуюся в банке, национализировали, во время обысков конфисковали золотые научные медали. Потом, правда, большевики спохватились, построили в Колтушах институт, где и работал. Извините, господа, за бестактность, спросил, не подумав. Великий князь немного смущен, но берет себя в руки. Потом, я надеюсь, вы мне покажете эти проскрипционные списки. Конечно же, притом вместе с пояснениями, почему тот или иной человек попал в него и как надлежит на него воздействовать. А сейчас давайте вернемся к самому главному вопросу – что делать? Никто из нас не может сейчас назвать детальный рецепт, который поможет решить все проблемы страны. Но есть общие тенденции, которых, как нам кажется, необходимо придерживаться. Во-первых, нужно радикально поменять жизнь именно простых людей, рабочих и крестьян к лучшему. А вот сюда могут входить уже конкретные дела, типа раздачи казенных и конфискованных земель землепашцам, установление твердо оговоренной продолжительности рабочего дня на заводах и фабриках, минимальные зарплаты и так далее, причем все это жестким контролем Создание действенного механизма защиты простого человека от чиновничьего произвола. Да, бесплатную и обязательную медицину и образование, пусть даже начальное, тоже в этот список. Надо, чтобы народ почувствовал, что царь – это не только его императорское величество, самодержец, российский, сидящий где-то недостижимо высоко на троне, но и, говоря почти библейскими словами, отец и пастырь для своего народа. Однако, Иван Петрович, великий князь ошеломленно смотрит на Павлова. Ваше предложение несколько оригинально, я бы сказал. Простой народ, неграмотный, бесправный, забитый. Вы полагаете, на него можно положиться? Уподобиться Емельке Пугачеву с его идеей народного царя? Вспомните, чем он закончил. А ну тогда уж больше в качестве примера подходит Петр Алексеевич, не гнушавшийся крестить детей у своих солдат. Но если брать Пугачева, армия была против восставших, а сейчас она будет заодно с народом. Кстати, Екатерина II приказала учинить тщательное следствие о возможном участии других государств в организации восстания. Тогда это было исключительно внутреннее дело России. Нынче же почти все режиссируется из-за границы. Но, Иван Петрович, то, что вы предлагаете, ущемит интересы наиболее образованной и деятельной части общества, дворян, промышленников, купцов и интеллигенции. Тех, кто всегда был опорой трона. Простите, Михаил Александрович, но все вышеперечисленные вместо того, чтобы быть верной опорой, как вы сказали, наоборот, всячески мешают и стране, и власти. Пора вступать в разговор, а то занесет его императорское высочество в дебри сословных взаимоотношений. Потом долго не выберемся. Вы боевой командир, но ваша дикая дивизия состояла на особом учете у интендантов. Хотите, я расскажу, сколько трофейных сувениров было отдано, чтобы получить то, что полагалось моим солдатам по штату? В Минске тесно общался с господами из отдельного корпуса жандармов. По их заверениям, все ювелирные изделия скупаются либо снабженцами, либо земгусарами, несмотря на то, что цены подскочили в несколько раз. Откуда у них такие финансы? У меня объяснение одно. Прямо по господину Пушкину. Пир во время чумы. Они жируют и наживаются на нашей крови, на наших раненых и убитых. Хотите еще пример? Не так давно один промышленник предложил выпускать на его фабрике пулеметы. Причем собирался из готовых, поставляемых деталей только собирать Максимы, но цену заломил почти в два раза большую, чем на тульских императорских заводах. Таких примеров можно привести множество. Это вот эти дельцы и воры-чиновники опора трону? Денис Анатольевич, вы меня что тогда в разговоре, что сейчас поражаете своей эмоциональностью? Великий князь улыбается как-то даже чуть снисходительно. С возрастом это у него пройдет, к сожалению. Поддерживает августейшую особу Павлов. Но, по сути, он прав. Но ведь есть еще офицерский корпус, не сдается Михаил Александрович. Они верны присяге и честно выполняют свой долг на полях сражений. Кадровый офицерский состав за два года почти уничтожен, и не столько благодаря германцам, сколько нашим генералам. Надеюсь, что не осерчает будущий император на подобное вольнодумство. Очень уж наглядно на фронте работает принцип «бей своих, чтоб чужие боялись». А Михаил Александрович, наш штабс-капитан прав. Келлер, поддерживая меня, перехватывает инициативу. «Вы знаете, меня не первый год». Поэтому позволю себе быть абсолютно откровенным, в чем прошу заранее простить. Предыдущий главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич, младший, не оправдал возложенного на него высочайшего доверия и с треском провалил кампании 14 и 15 годов. В результате мы потеряли огромную территорию, кадровый офицерский состав и хорошо обученных нижних чинов. Сейчас армия бледная тень той, которая была в начале войны. Ни офицеры, ни нижние чины толком ничему не обучены. Высшее командование погрязло в интригах и озабочено только тем, чтобы их не обошли в чинах и наградах. Я это утверждаю на основе последнего наступления. Ведь и армия, и фронт могли подтянуть резервы к Нарыче. Но ведь Николай приняв главнокомандование, отправил в отставку около 150 генералов. Да, и на их место пришли такие же бездарности, а то и хуже. Где сейчас генерал Алексеев, Русский, Гурко, Поливанов, другие члены военной ложи, тесно связанные с господином Гучковым, личным врагом государя, возомнившим себя спасителем России? У Федора Артуровича от волнения слышен обычно почти незаметный акцент. «Это они в нашем мире требовали. Представляете, Михаил Александрович? Требовали от императора отречься!» «Но позвольте, на кого же тогда можно опереться в трудную минуту?» «На народ, на простых солдат, крестьян, рабочих, которые увидят в царе надежду на лучшую жизнь. На офицеров-фронтовиков, хлебавших из одного котла с солдатами и зачастую деливших с ними последний сухарь. На немногих генералов, которые остались в той нашей истории верны присяге и идее». Павлов снова вступает в разговор. «И на тех представителей интеллигенции, промышленников, всех, кого вы назвали, решивших помочь стране и народу в трудную годину. Таких, я думаю, тоже будет немало. А вот с теми, кто будет против или постарается использовать ситуацию для личного профита, разговор должен быть коротким». «И куда их? В ваши проскрипционные списки, господин академик? И потом расстреливать или сбрасывать с поезда?» «Так, еще немного, и в пылу спора великий князь с Иваном Петровичем начнут орать друг на друга, как две базарные бабы. Надо срочно что-то делать». «Не обязательно расстреливать. Можно, например, отправлять Северный полюс от снега чистить или полярных медведей дрессировать. А если холодно кому-то, пожалуйте, в Среднюю Азию тушканчиков по пустыне пересчитывать. Я себе еще кофейку налью, а то остынет, пока вы, господа, тут в громкости соревнуетесь. Не домашний все же, но, как говорится, за неимением графини пользуемся горничной». Три пары глаз недоуменно смотрят на меня, потом первым не выдерживает и хохочет Павлов. К нему присоединяется Келлер, и даже Михаил Александрович весело улыбается. «Денис Анатольевич, хватит клоунаду устраивать. Как был старлеем, так и остался. А вот неправда ваша, товарищ майор. Я теперь штабс-капитан, четырежды орденоносец и обладатель георгиевского оружия. Так что со мной на «вы» и шепотом». «Хорошо, ваше благородие, мы действительно несколько эмоционально стали обсуждать повестку дня. Приношу свои извинения, ваше императорское высочество». «Также прошу извинить, сам грешен. Великий князь с интересом смотрит на нас, затем выдает умозаключение. Все-таки да, так сыграть нельзя. Кстати, Денис Анатольевич, мысли подсказали дельную. Я бы тоже не отказался еще от одной чашечки кофе. Иван Петрович, распорядитесь?» После появления еще одного кофейника, как две капли воды, похожего на первый, снова возвращаемся к серьезному разговору. «Итак, что вы, господа, считаете необходимым сделать? Вопрос о том, с чьей помощью, оставим пока. Мне необходимо время обдумать. Первое – производство, создание индустриально развитой страны и с опорой на наши знания качественный скачок вперед. Необходимые условия – тяжелая и имеющая значение для обороны промышленность должна быть государственной, или на самый худой случай таковым должен быть контрольный пакет. Список отраслей будет большим, его сможем обсудить позже. Второе. Сельское хозяйство. Необходимо наделить крестьян землей, а потом помочь им организоваться в кооперативы. В качестве обязательного условия государственная монополия на торговлю хлебом, создание стратегических запасов на случай неурожая и голода». «Да, если бы это было так же легко исполнить, как и сказать», задумчиво тянет великий князь. «Чтоб, как в сказке, по щучьему веленью, по моему хотению». «Про рыбок ничего не скажу, а вот от вашего хотения будет зависеть очень многое. Пользуюсь паузой, вклиниваюсь в разговор, чтобы озвучить свою давешнюю идею фикс. Изложу на уровне гипотезы, но по предварительным расчетам Ивана Петровича все вполне осуществимо. После окончания войны фронтовикам предоставить пахотные наделы за счет казенных и реквизированных земель. Причем получившие медаль за храбрость и георгиевские кавалеры получают больше десятин, чем простые солдаты. Это касается только фронтовиков, всякие мудрые горлопаны из запасных батальонов типа Петроградского гарнизона в расчет не берутся. Проезд к новому месту обитания бесплатный и в качестве привилегии освободить от налогов на 2-3 года, чтобы обустроились и набрали силу. Те, кому земля не нужна, получают денежную компенсацию. Денис Анатольевич, вы представляете, сколько на это необходимо денег? Да, Михаил Александрович, но примерно знаю, где их взять. Ответ заранее оговорен с Павловым и Келлером. Так что эта парочка просто следит за ходом разговора. Опираясь на мировой опыт нашего времени, провести кампанию «Откуда у тебя это?» Добровольно сдавшие нечестно заграбастанные средства считаются реабилитированными и освобождаются от преследования. Вы утопист. Никто и не подумает расставаться со своими кубышками, говорит князь, торжествующе улыбаясь. Или вы не знаете характер русского человека? Простите, но я не закончил мысль. Перед этим провести с десяток образцово-показательных судебных процессов по всяким там мздоимствам, лихоимствам, хищениям из бюджета. Широко осветив процессы в прессе, наказывать по вновь введенным дополнениям к уложению о наказаниях уголовных, приравнять все эти действия во время войны к подрывной деятельности, содействие врагу и измене Родине. Имущество виновных конфисковывать в казну. Самих лишать гражданских прав и отправлять на отбывание трудовой повинности по приговору на несколько лет. Но тогда придется пересажать весь чиновничий аппарат, а кто работать будет вместо них? Мне кажется, достаточно подвергнуть всей процедуре процентов 20 самых отъявленных казнокрадов. Остальные быстро поймут, что безопаснее для здоровья быть честными. Великий князь довольно долго переваривает информацию. По-моему, у него сейчас в голове разрыв шаблона. Но не сдается и после паузы выдает еще один важный вопрос. Хорошо, а кто всем этим будет заниматься? Это ведь такие Авгиевы, конюшни, что? Где найти людей, которые будут разгребать эти завалы? Отдельный корпус жандармов, предварительно очищенный от ненужного балласта в виде ненужных кабинетных администраторов. Департамент полиции, прошедший ту же процедуру. Обер и штаб-офицеры, именно фронтовики, а не те, кто за редким исключением надрывается в штабах, перекладывая бумажки. Ну и та часть интеллигенции, которая решит делом подтвердить свою болтовню о том, как они заботятся о светлом будущем России. Вполне возможно, что к вышеперечисленным примкнет часть наших революционеров, стоящих на позиции реформаторства, а не разрушения всего и вся. Среди эсеров и социал-демократов есть вменяемые люди. Если им дать возможность работать на благо страны и народа, думаю, они с радостью согласятся. Ну, а сторонников террора и вооруженных восстаний заносить в проскрипционные, как вы говорите, списки и давить, как тараканов. «Денис Анатольевич, вы еще про партию свою расскажите», — подает голос долго молчавший Келлер и, заметив выражение моего лица, добавляет: «Нет, я вполне серьезно, мысль здравая». «Это скорее не партия, а общественное движение с рабочим пока наименованием Российский общевоинский союз, сокращенно РОВС, будет объединять всех фронтовиков, пожелавших вступить в него, начиная от простого солдата и до генерала. Заодно и название реабилитируем, в отличие от нашей истории. Тут мы уже уходим в идеологическую работу, которая в империи почти не велась. Официальная цель – взаимопомощь и поддержка фронтовиками друг друга. В свете вышесказанного о земле это может здорово облегчить создание сельскохозяйственных кооперативов, которые, к примеру, будут иметь льготы и поддержку сверху. Хитро гляжу на внимательно слушающего мои фантазии Михаила Александровича. Ведь его императорское величество тоже будет членом этого союза как боевой генерал. При должной с ними работе революционным агитаторам не останется никаких шансов. Достаточно будет объявить последних вражескими провокаторами. Что в скорости и придется сделать, потому как где-то через полтора годика по Германии в Швецию проследует опломбированный вагон с нашими эмигрантами от социал-демократии. Не сумев победить нас на фронте, Вильгельм, точнее, некоторое его окружение, постарается вывести Россию из игры с помощью революционных волнений. И примерно в это же время из США приплывет некий Лейба Бронштейн с группой товарищей, имея очень даже неплохое финансирование и ту же самую задачу. Вы уже слышали об этом, Михаил Александрович? Так вот, если солдат увидит, что проворовавшиеся снабженцы роют для них окопы в составе трудовых рот, если какой-нибудь командир, будь то хоть генерал, хоть полковник, хоть поручик, бездарно уложивший свой личный состав, будет разжалован и отправлен в те же землекопательные подразделения по высочайшему указу, лозунги типа «Царь», «Тиран» и «Кровопийца» будут для них пустым звуком, а агитаторы тоже возьмут в руки лопаты и будут изо всех сил помогать. Денис Анатольевич слишком эмоционально и преувеличенно обрисовывает картину, но рациональное зерно в его рассуждениях есть. Федор Артурович берет продолжение разговора на себя. Идея «жалует царь, да не жалует псарь» не вчера родилась. Федор Артурович, господа, но вы же сами прекрасно знаете, что в большинстве своем нижние чины – это малограмотная, темная, стихийная масса. Великий князь никак не может уложить в голове реальный расклад сил. И тем не менее, эта стихийная малограмотная масса вскоре может смести с лица земли то, что называется Российской империей. Теперь уже Келлер начинает проявлять эмоции. «Плевать на то, что погибнут еще три империи, меня заботит только Россия и российский император. Необходим лидер, который поведет эту массу за собой на благо страны, а не какой-то мировой революции». «Да, Денис Анатольевич, вы правы. Павлов услышал мое бурчание. Не можешь предотвратить пьянку, возглавь ее. России нужен лидер, и единственный шанс у вас в руках, Михаил Александрович. Но все-таки дайте закончить нашему юному другу». По идеологической работе это, конечно, надо делать не срочно, вчера, но и медлить нельзя. Возрождать Сокольские общества для юношества тоже под эгидой императора, причем начинать с возраста в 7-8 лет. Сейчас из-за войны столько детей потеряли родных, стали беспризорниками. Для них создавать интернат, но не такие убожества, как существующие дома презрения. Каждый пацан должен ощутить, что он не изгой, что о нем думает и заботится сам император. Поэтому учиться, учиться и учиться. Дьявол уже Ленина цитировать начал. В общем, в обязательном порядке хотя бы начальное образование, практические ремесла, если душа к ним лежит, те, у кого хорошо идут науки, в отдельные классы с углубленным изучением предметов и последующим поступлением в гимназии, университет, училище. И забыть напрочь про указ о кухаркиных детях. Такой громадный потенциал теряем. В гомельских железнодорожных мастерских мне тесть рассказывал, работает простой столяр с начальным образованием, но получивший официальную привилегию на изобретение вертолета. Сколько таких уже сгинуло в безызвестности, как Лисковский левша. Далее, на каникулах, обязательные для всех летние оздоровительные лагеря на базе воинских частей, взявших шефство над интернатами. В качестве развлечений изучение основ военного дела и подвижные игры на свежем воздухе. Денис Анатольевич, вы так красиво все описываете, только вот сейчас это практически невыполнимо. В княжеской интонации явно слышен скепсис. А вот тут все зависит от командира и солдата, точнее, от той атмосферы, которая царит в подразделении. У меня, кстати, в батальоне двое воспитанников, брат с сестренкой. Чувствуют себя замечательно, сыты, одеты, обуты. Девочка готовится к поступлению в гимназию, Парнишка уже служит ординарцем. На время боевых действий остаются с нашими нестроевыми. А так, целый батальон дядек у них. Где же вы их подобрали? Брови великого князя удивленно поднимаются. В Мининске, случайно на улице встретил. Да рассказывайте, уже полностью, Денис Анатольевич, усмехается Келлер. Случайно встретил, случайно отобрал у содержателей публичного дома, также случайно разгромил воровской притон и случайно вышел на след германской шпионской сети. Это правда? Высочайшее удивление не проходит. И как вам это удалось? Воровские замашки против моих диверсантов не проходят по определению. Провели типовую операцию «Скрытое проникновение и захват вражеского объекта». Что же за солдаты такие у вас служат? Я уже достаточно заинтригован. Великий князь как-то неуверенно излагает просьбу. Хотелось бы глянуть на ваш батальон. В гости пригласите, Денис Анатольевич? Непонятно, откуда такая скромность. Генерал, да еще и великий князь, просит разрешения приехать в гости. Ха-ха, три раза. Неужели думает, что мы от него что-то утаиваем? Всенепременнейше, Михаил Александрович, в любое время, когда скажете. И продемонстрируем все, на что способны. Хорошо, благодарю за любезность. А сейчас, господа, не сочтите меня таким уж глупцом, но давайте еще раз обсудим все ваши предложения. Опять почем за рыбу гроши? Хотя действительно, сам тоже пока не очень представляю, как и что будет. Больше всего меня заботит, кто и какими методами будет сопротивляться нашим реформам. Опаньки, уже нашим реформам. Это радует, значит, дело сдвинулось с мертвой точки. Великий князь нам поверил и даже отождествляет себя с нашей компанией. Ради такого случая можно еще раз 12 повторить, была бы от этого польза. А что касается сопротивления... Михаил Александрович, я понимаю, что шутить о венценосных особых довольно опасно, но у нас существовал такой анекдот. Императора Петра I спрашивают, что такое гласность и плюрализм. Он отвечает, что гласность – это когда бояре в Думе громко критикуют мои единственно правильные решения, а плюрализм – это когда они по углам шепчутся, в какие монастыри я их за это сошлю.